Мы с Лорой уже договорились и не хотим ничего менять. Улыбка Тайнис тут же соскользнула с него и переместилась на Элистера, который и не подумал скрывать своего восторга. После этого все быстро разошлись. Лоре показалось даже, что Хелен слегка всех подгоняла. Домой ее проводил Элистер и всю дорогу снова говорил только о Тайнис. Вторым воспоминанием была Петра, взявшая Рубина под руку. «Разрешаю сегодня проводить меня», – кокетливо проговорила она. Но Лора видела, как побелели костяшки ее пальцев. Лора даже сделала машинальный шаг в сторону, чтобы загородить их от посторонних взглядов. Вечер был слишком хорош, чтобы эти картины его испортили, но они оставили в душе Лоры неприятный осадок. В ее ушах снова и снова звучал высокомерный голос, одобряющий великодушие Кэрри Десборо, проявившего внимание к провинциальной родственнице. Ее щеки запылали в темноте снова. Она ведь прекрасно знала, что Кэрри пригласил ее пообедать с ним совершенно искренне, но стоило Тайнис одобрить при всех его поведение, и оно представало в совершенно ином свете. Неожиданно Лора рассмеялась. «Господи, какая же она дурочка! Ведь Тайнис нарочно старалась выставить ее на посмешище!» Кэрри не обратил на ее слова ни малейшего внимания. И поступил Лора так же, усилия Тайнис пропали бы даром. Вот другое дело Петра. Тут уже трудно было бы промахнуться. Элистер совсем потерял голову. Лоре было ужасно жаль бедную Петру. «Каково это, когда любимый человек у тебя на глазах флиртует с другой женщиной?» Потом мысли Лоры начали разбегаться, а вслед за ними растаяли без следа и картины этого вечера. Лора заснула и увидела сон. Он был на удивление четким и ясным. Точно его засняли на кинопленку, которая превосходила саму реальность. Лора оказалась в незнакомом ей месте, хотя и знала откуда-то, что это заброшенный неф старой церкви в Прайоре. Под ее ногами зеленела трава с обломками старой кладки. Над головой сияло чистое голубое небо, прорезанное красивой изогнутой аркой. Сама Лора стояла у подножия узкой каменной лестницы, ведущей наверх, где в стене виднелась тяжелая каменная дверь. У самых ее ног дрожала лужица света, в которой разбивался падающий из окна яркий солнечный луч.